Правда, Наполеон понимал уже истинную сущность современного государства. Он уже понимал, что государство это имеет своей основой беспрепятственное развитие буржуазного общества, свободное движение частных интересов и так далее. Он решился признать эту основу и взять ее под свою защиту. Он не был мечтательным террористом. Но в то же время Наполеон рассматривал еще государство как самоцель, а буржуазию исключительно лишь как казначея и своего подчиненного, который не вправе иметь свою собственную волю. Он завершил терроризм, поставив на место перманентной революции перманентную войну. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждения, богатства и так далее приносились в жертву всякий раз, когда это диктовалось политической целью завоевания. Деспотически подавляя либерализм буржуазного общества, политический идеализм его повседневной практики, он не щадил равным образом и его существеннейших материальных интересов, торговли и промышленности, как только они приходили в столкновение с его, Наполеона, политическими интересами. Его презрение к промышленным дельцам было дополнением к его презрению к идеологам. И в области внутренней политики он боролся против буржуазного общества, как против противника государства, олицетворенного в нем, Наполеоне, все еще в качестве абсолютной самоцели. Так, например, он заявил в Государственном совете, что не потерпит, чтобы владельцы обширных земельных угодий по произволу возделывали или не возделывали их. Тот же смысл имел его план путем передачи в руки государства гужевого транспорта подчинить торговлю государству. Французские купцы подготовили то событие, которое впервые потрясло могущество Наполеона. Парижские биржевики путем искусственно созданного голода заставили Наполеона отложить русский поход почти на 2 месяца и таким образом перенести его на слишком позднее время года. Там же страницы 137-138. Таков среди многочисленных высказываний Маркса о Бонапарте социологический и психологический анализ политики и личности Наполеона в этом месте святого семейства. Маркс дает здесь замечательные указания того, как историк, анализируя классовую почву, из которой выросла данная политика, не должен забывать в то же время о личности конкретных руководителей этой политики, их характере, их индивидуальных особенностях. Когда Маркс говорит о либеральной буржуазии, ставшей добычей Наполеона, он имеет в виду ликвидацию Наполеоном политических принципов либеральной буржуазии, считавшей идеалом государства конституционную монархию, присвоение Наполеоном диктатором всей полноты государственной власти, ликвидацию каких бы то ни было свобод, под знаком которых началась буржуазная революция 1789 года. Маркс подчеркивает, что буржуазный либерализм, олицетворявшийся в Конституции 1791 года, был сначала раздавлен в процессе революционной борьбы террористической диктатурой Комитета общественного спасения, а потом попытка оживить и укрепить его при директории была не менее круто ликвидирована бонапартистским переворотом 18-го Брюмера. И в том, и в другом случае делалось нужное для капиталистического развития дело. И буржуазия до поры до времени поддерживала диктатуру якобинцев, необходимую для окончательного сокрушения феодальных порядков, и диктатуру Наполеона как форму власти, способную укрепить господство капитала и наиболее дееспособную для ведения завоевательных войн. Наполеон, правя фактически именно так, как требовали интересы крупной буржуазии, в то же время ничуть ее не уважал, называл плутократию наихудшей из всех аристократий и склонен был повторять свой афоризм: «Богатство в настоящее время — это плод воровства и грабежа». Диктатура Наполеона, действуя в интересах французского буржуазного государства в целом, стремясь расширить его могущество за счет соседних наций, во имя этого часто шла наперекор стремлениям и потребностям отдельных слоев буржуазного общества. Эта диктатура рассматривала буржуазию как бездонный денежный мешок.